Ратуша до самого флюгера была объята пламенем. Мы шли с Хайме Корреасом, радуясь, во-первых, тому, что уцелели, а во-вторых, что на радость всем и каждому, кроме, разумеется, голландцев, с честью выполнили возложенное на нас поручение. В котомке мои, подобранные после боя и до сих пор липкие от крови светлоусого часового, сложили мы кое-какие трофеи. Столовое серебро, несколько золотых монет, цепь, снятую с шеи убитого горожанина, и два превосходных, совсем новеньких металлических кувшина. Спутник мой щеголял в очень красивом шлеме с перьями, защищавшем прежде голову какого-то англичанина, которому теперь не на что было его надевать. А в брошенном доме, где мы с Хайме пошарили в свое удовольствие, я разжился роскошным калетом из красного бархата, расшитого серебром. Вместе с напарником моим, тоже состоявшим в пажах, только я у Диего Алатристе, а он у прапорщика Кото, мы испытали столько лишений и передряг, что с полным правом считали друг друга добрыми товарищами. Богатые трофеи вкупе с наградой, которую обещал ему наш капитан Дон Кармело Брагадо, если трюк с переодеванием сойдет гладко и удастся провести часовых у подъемного моста, несколько примеряли Корреаса с тем, что пришлось оскоромиться девчоночьим обличьем. Ничего не поделаешь. Мы бросили жребий, и напялить юбку пришлось ему. Ну а я, к тому времени уже твердо решивший в положенный законом срок пойти в солдаты, пребывал в полнейшем упоении, столь свойственном юности, и голова моя блаженно кружилась от запаха пороха, возвещавшего славу, приключения и прочие восторги. Вот, черт возьми, как воспринимает войну человек, когда лет ему ровно столько, сколько строчек в сонете, и по милости божественной фортуны сам он становится не жертвой, ибо Фландрия со всеми своими фламандцами была для меня чужбиной, но свидетелем, а порой и скороспелым палачом. Впрочем, я, кажется, прежде уже говорил вам, господа, пусть и по другому случаю, что такие тогда были времена. Жизнь человеческая, да хоть бы и своя собственная, стоила дешевле куска закаленной стали, призванного эту самую жизнь оборвать. Лихие были времена. Трудные, тяжкие, жестокие. Ну, стало быть, добрались мы до муниципальной площади и остановились поглазеть на пылающую ратушу и трупы англичан. Много было среди них белокурых, рыжеватых и веснушчатых, раздетых до нога и сваленных кучей у дверей. Мимо сновали, таща добычу испанцы, и по овечке, сбившись в кучу под бдительным приглядом наших до зубов вооруженных однополчан, стояли перепуганные горожане. Большей частью женщины, старики и дети. Взрослых мужчин было мало. Помню какого-то паренька наших с Хайме лет, взиравшего на нас с угрюмым любопытством. Помню бледных женщин. Под белыми чепцами прятались светлые волосы, широко открытые светлые глаза с ужасом следили за испанцами. Эти вымазанные кровью, грязью, илом, пропахшие пороховым дымом смуглые чужаки, хоть ростом и уступали фламандцам, были густоусы, крепконоги, одеты в железо и кожу. Мушкет на плече, шпага в руке. Никогда не забуду, с какой ненавистью и страхом тогда и потом, здесь и повсюду, люди глядели на пропыленных, ощетиненных сталью оборванцев, которые входили в их города, маршировали мимо их домов, и когда молчали, то казались еще опаснее, чем когда горланили. И нищета не помехой была их гордыне, ибо, как писал Бартоломе Торрес Наарро, «Мы одолеем злого ворога, запомни крепко, на войне солдата руки стоят дорого, а деньги вовсе не в цене».